проводи-ка, да навой, да поседлай-ка ты коня-то моего. А я пойду да обниму печаль жену, кабы не быть бы ей вдовой. А я пойду да обниму печаль жену, кабы не быть бы ей вдовой. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не печалься, ты свое отвоевал. Ты вон смотри, чтоб сын мой твой любезный внук не баловал, а озорничал. Ты вон смотри, чтоб сын мой твой любезный внук не баловал, а озорничал. Дай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не забудь надеть Георгия на грудь. Я тебя, батя, в жаркой сече вспомяну. Когда в штыки проляжет путь, я тебя, батя, в жаркой сече вспомяну. Когда в штыки проляжет путь, ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Был пасашок, теперь давай по стременной, а за курганом, коли в поле не усну, еще добавим по одной. Дай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не серчай, но чует сердце быть беде. И дай-ка, батя, я в последний раз прильну щекою к мокрой бороде. И дай-ка, батя, я в последний раз прильну щекою к мокрой бороде. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да поседлай-ка ты коня да моего, а я пойду да обниму печаль жену. Кабы не быть бы ей вдовой. Дай, да, да, да, да, дай, да, дай, да, да, да, да, дай, да, дай, да, да, да, да, дай, да, дай, да, дай, да, да, да, дай, да, дай.